спине его желтой дубленки. Серая лошадь сбилась с намета и шла уже крупной рысью, дико задрав голову, избочившись так, словно она испугалась собственной тени. Григорий припал к шее коня, привычным движением опустил шашку. Тонко и резко свистали над головой пули. Плотно прижатые уши коня вздрагивали, на кончиках их бисером проступил пот. Григорий слышал только воющий свист посылаемых ему в угон пуль, да короткое и резкое дыхание коня. Он еще раз оглянулся и увидел Фомина и Чумакова. За ними, саженях в 50, скакал приотставший Копарин. А еще дальше. Лишь один боец второго взвода, хромой Стерлядников, отбивался на скаку от двух наседавших на него красноармейцев. Все остальные, 8 или 9 человек, устремившиеся следом за Фоминым, были порублены. Разметав по ветру хвосты, лошади без седаков уходили в разные стороны, их перехватывали, ловили красноармейцы. Лишь один гнедой высокий конь, принадлежавший Фоминцу Прибыткову, скакал бок о бок с конем Копарина, всхрапывая, волоча следом за собой мертвого хозяина, не высвободившего при падении ногу из стремени. За песчаным бугром Григорий придержал коня, соскочил с седла, сунул шашку в ножны. Чтобы заставить коня лечь, понадобилось несколько секунд. Этому нехитрому делу Григорий выучил его в течение 1 недели. Из-за укрытия он расстрелял обойму, но так как целясь он спешил и волновался, то лишь последним выстрелом свалил под красноармейцем коня. Это дало возможность 5-му Фоминцу уйти от преследования. «Садись! Пропадешь!» — крикнул Фомин, равняясь с Григорием. Разгром был полный. Только 5 человек уцелело из всей банды. Их преследовали до хутора Антоновского, и погоня прекратилась, лишь когда 5 беглецов скрылись в окружавшем хутор лесу. За все время скачки никто из 5 не обмолвился ни одним словом. Возле речки лошадь Копарина упала, и поднять ее уже не смогли. Под остальными загнанные лошади качались, еле переставляя ноги, роняя на землю густые белые хлопья пены. «Тебе не отрядом командовать, а овец стеречь», — сказал Григорий, спешиваясь и не глядя на Фомина. Тот молча слез с коня, стал расседлывать его, а потом отошел в сторону, так и не сняв седла, сел на поросшую папоротником кочку. «Что ж, коней придется бросить», — сказал он, испуганно озираясь по сторонам. «А дальше?» — спросил Чумаков. «Надо пеш перебираться на ту сторону». «Куда?» «Перебудем в лесу до ночи. Тогда переедем через Дон и схоронимся на первых порах в Рубежном. Там у меня родни много». «Очередная глупость!» — яростно воскликнул Копарин. «Ты предполагаешь, что там тебя не будут искать? Именно в твоем хуторе тебя теперь и будут ожидать. Чем ты только думаешь?» «Ну а куда же нам деваться?» — растерянно спросил Фомин. Григорий вынул из седельных сум патроны и кусок хлеба. Сказал: «Вы долго думаете ладиться? Пошли. Привязывайте лошадей, расседлывайте их и ходу, а то нас и тут сумеют забрать». Чумаков бросил на землю плеть, затоптал ее ногами в грязь, сказал дрогнувшим голосом: «Вот мы и пешие стали, а ребятки наши все полегли. Матерь Божья, как нас трепанули! Не думал я нынче в живых остаться. Смерть в глазах была». Они молча расседлали лошадей, привязали всех 4 к 1 ольхе и гуськом, одним следом, по волчьи, пошли к Дону, неся в руках седла, стараясь держаться зарослей погуще. Глава 14. Весною, когда разливается Дон, и полая вода покрывает всю луговую пойму, против хутора Рубежного остается незатопленным небольшой участок высокого левобережья.